3. На расстоянии в половину галактики от Терры, в сверкающей пещере, глубоко под поверхностью райской планеты, которую они звали домом, сошлись двое мужчин. Стены этой подземной полости пели недоступными уху созвучиями. То была музыка мира, пропитанного фоновым мурлыканием латентных псионических энергий, что пузырились в планетарном подсознании. Первый мужчина был гигантом, чья огромная фигура была облачена в белые одежды. Он держал в руках тяжелую книгу в кожаном переплете, с которого свисали маленькие кадильницы и ленты пергамента. Его звали Азиком Ариманом, и он был полубогом среди смертных, человеком такой устрашающей мощи и интеллекта, что лишь многие из величайших умов Терры могли состязаться с ним в смекалке и эрудиции. Его лицо было наклонено вниз, и он пристально смотрел на второго мужчину, который восседал, скрестив ноги, на каменном полу точно по центру пещеры. Хотя Ариман и был исполином, но сидящий превосходил размерами даже его. Он тоже был одет в белое, этот необычный индивидуум, чья кожа напоминала шлифованную бронзу, а копна малиново-красных волос походила на гриву разъяренного льва. Учитывая планету и эпоху, тот, кто вбирал в себя свет и энергию пещеры, мог быть только одним человеком – Магнусом Красным, Алым Королем, Примархом Тысячи Сынов и Повелителем Проспера. Те, кто знали Примарха, никогда не описывали его лицо одинаково, приписывали тот же самый цвет его глазам или высказывали одно и то же мнение о его характере. Магнус был переменчив, как ветер или океанские волны. И ни один из его обликов не повторял другого. Его кожа и отражала, и поглощала свечение кристаллов, которые сверкали в руках сотен треллов, стоящих по периметру пещеры. С ее потолка свисало необычное устройство, которое соединялось с Магнусом мерцающим потоком тусклого света. По форме оно напоминало гигантский телескоп. Его поверхности были покрыты резными символами, неизвестными за пределами этой планеты, а из платинового обода, охватывающего гигантский зеленый кристалл в его центре, выдавались серебряные лопасти. Магнус медитировал уже две ночи, и еще большее их число он просидел в неподвижности под бронзовым устройством, пока его помощник зачитывал отрывки из книги, непрестанно декламируя формулы, заклинания и численные алгоритмы. Если бы здесь присутствовал кто-то из эрудитов Терры, он прослезился бы от восхитительной сложности и поэтической простоты этих уравнений. Магнус вывел их за десятилетия изысканий и познаний, и они были единственными в своем роде, и про них было известно лишь воинам Тысячи Сынов. Страницы книги, которую держал Ариман, вмещали огромный запас уникальных знаний, и ее неизмеримая ценность даже не укладывалась в голове. Главный библиарий Тысячи Сынов ни разу не запнулся по ходу чтения. Он выговаривал каждый сложный звук с таким совершенством, что им остался бы доволен и самый требовательный из капитанов детей императора. Ариман смотрел на Магнуса с сыновьим обожанием, но хотя он и верил в гениальность и мудрость своего примарха, он не мог скрыть, что ему было не по себе от того, чего они пытались достичь. Магнус не двигался уже 4 дня. Его тонкое тело пересекало затерянные и неизведанные просторы имматериума, направляясь на судьбоносную встречу. Магнус всем сердцем стремился донести предупреждение Империуму, своего отца, но своими действиями он насаждал семена его погибели.